Идем вслед за солнцем, белый свет повидать хотим, да вещи дивные найти. И многое увидели, многое нашли, пока нет, неделю как из дома вышли. Только вот кота нашли, но сапоги носить не хочет, даже не сознается, что говорить может. Я кивнул в сторону котейки, который устроился у костра. Коль дива увидеть хотите, то идите туда. Человечек махнул рукой в лес. Там дерево найдете упавшее, а коль разрубите пень ветхий, то найдете там диво дивное. Спасибо вам за совет мудрый и на слове добром спасибо. Меня звать Генрих, а это моя ученица и слуга наш верный. Это правильно, колдун, покивал человечек, поглаживая бороду. Что именем своим настоящим не называешься? Я лишь ухмыльнулся на такое заявление, а то я как ритуалист не знаю силу имен. Хотите, оставайтесь ночевать у костра, могу в игру предложить сыграть забавную или на музыкальном инструменте сыграть. А сыграй, послушаю тебя. Я достал гитару и, не найдя подходящей песни в своем репертуаре, начал просто импровизировать. Человечек послушал, покивал и молвил: «А отчего же не споешь? Моим голосом только по кабакам петь, а не у костра. Плохо пою, а спутники мои пению не обучены. В беде твоей помощь могу и голос твой могу сделать лучше. Знаю кузнеца я одного». Звучит заманчиво, но нет, принимать подарки от странных существ опасно в сказаниях, обязательно с моралью что-то подгонит. Спасибо, но что даром дано, то не ценится, только своим трудом можно добиться чего-то в жизни. Мудры твои слова, колдун Генрих, ступай с миром. И человечек исчез, пришлось ночевать в ладье, укутавшись шкурами и взобравшись повыше, а то мало ли еще кто выскочит забавный. Но ничего не произошло, а вот поутру к дню мы, таки, сходили. В пне оказался гусь с золотыми перьями. Я его повертел и под хвост заглянул, но как оказалось, ни я, ни мои спутники гуся от гусыни отличить не могли. Так как гусь не разговаривал, я решил его усадить на нос ладьи. Будет яйца нести, то славно, а если нет, так пусть живет. Перья у птиц, вроде, должны время от времени смениться. Какой-никакой, а источник волшебного драгметалла. Гуся на наличие эфирного тела я проверил, и у него оно было, а значит пригодится, а там уже выясним где и как. Кот лишь обнюхал странную птицу и, фыркнув, потерял всякий интерес. На день шестой мы стали свидетелями интересной сцены. На полянке сидела барышня, которая пела песню, а на песню собиралась всякая лесная братва, чтобы послушать. Разновидность сирены пригодится, можно будет не охотиться. Оставил, она спела, и только успевай ловить всяких зайчиков и оленей. Но в план вмешался спутник девицы, какой-то косматый, немытый мужик в вареной коже. Он стоял на краю полянки и сторожил две лошадки, кажется, та, что получше, была лошадкой девицы. Лохматый решил поохотиться, но не на дичь, а на девицу. Достав нож, он решил изнасиловать ее и повалил на землю, дичь разбежалась. Вроде по правилам сказаний девиц надо было спасать, а в округе больше никого из людей нет, вот и поместил в мужика контур преобразования и вскипятил ему кровушку. Девица оказалась белоснежкой, о чем нам прямо сообщила и попросила доставить ее к мачехе, которая правила ближайшим городом. В подтверждение ее слов Карл нашел в седельной сумке резную шкатулку. Мало ли, что девица выдумает, увидев трех незнакомцев, спускающихся в летающей ладье. Вот приведешь ее в город, а она тебя страже сдаст. Белозжника – это хорошо, плюс одна ведьма с гримуаром и зеркальце с очень интересными свойствами. Но в город все равно не стоит соваться, помня отношение мачехи к девочке. А вот наведаться к местным цвергам все же стоит. Конечно, не Толкин здесь, но и в сказаниях цверги должны быть просто сказочно богатыми, только тайник надо отыскать. А Белоснежка вроде к ним подход нашла. Значит, стоит попытаться и мне отыскать сказочных карликов. Пока мои спутники на ладье отправились в разведку отыскать домик карликов, я решил развлечь принцессу. Помог взобраться на лошадь, в процессе Белоснежка краснела и хихикала. Сам сел на лошадь охотника и мы поехали. Белоснежка оказалась тупой, как пробка, говорить кроме как о ерунде с ней было ни о чем. Ни тебе глубоких познаний в географии, истории или философии, а аристократам положено было таким владеть, ни тебе способности вести светскую беседу. Казалось, что Белоснежка вообще людей видела редко, и вела себя, как восторженная малолетка, которую вывезли на первую экскурсию в ее жизни, что заставило меня задуматься о том, что я мало знаю о сказках или помню их совсем иначе, а значит, надо свои знания обновить. За этим я полез в специальную функцию Тринити, мое начальство, когда меня снабдила канонными книгами, наконец-то разблокировала последнюю из документированных функций Тринити, а именно, библиотеку канонов, а то информатория и дополненная реальность у меня были пустыми, вот и заменили мне их на академию и библиотеку. Библиотека мало отличалась от академии, кроме того, что там вместо книг и дисков с различными теориями и способностями была информация о канонах. Я вначале подумал, зачем мне это все, но теперь становилось понятно, видать, это будет далеко не последняя моя командировка. Ну и меня, как обычно, ждало разочарование в библиотеке, как и от академии. Высокие цены, беспорядок в названиях и нет никаких приличных фильтров. Вот у меня на родине и в волшебном мире сказки братьев Гримм были изданы в трех томах и шли всем скопом. А тут каждая сказка отдельно и только поиск по названиям. И если приключения Гарри Поттера, Золушки, Белоснежки и прочих именных героев находились легко, то вот с Русалочкой были уже проблемы. Так как искать надо было по видовой принадлежности, а не по имени. Кстати, а как ее-то звали у Андерсена? Не Ариэль же. А вот, что делать, если я попаду в Звездные войны или, скажем, в Ну, погоди. По именам персонажей ничего не выдается, видать, нормального поискового бота и индексацию текста религия не позволила сделать. А вот Гуся Золотого я нашел по его видовой принадлежности, но пометок, что это сказка Гриммов, не было. Да и сама сказка аж в трех вариантах была. Вот эти варианты, или как тут написано фаноны, вызывали наибольшую оторопь. Начало искать Белоснежку мне выдало с десяток версий этой вселенной. Даже нашлась графическая новелла сказания, где Белоснежка была главой какого-то сокрытого мира в Нью-Йорке. И вот, что делать, если я в каком-то жутком пересказе с персонажами, у которых просто имена похожи. И я молчу про цены на доступ к канонам. Я еще жаловался на цены Академии. С меня взяли 24 очка воли за сказание, а за диснеевскую версию Белоснежки просили все 36. И теперь вопрос, зачем такую бяку мне подсунуло начальство. Они реально меня за дебила считают, что я вот начну просаживать волю на поиск нужного канона, а что если его нет? Ведь предупреждение об этом было на входе, что не все каноны на 100% совпадают с происходящим, чего только приключения Гарри Поттера стоят. В общем, я хлопнул себя ладонью по лицу и стал его массировать. После чего вернулся в реальность с книжками сказания, весьма забавное чтиво, хоть главный герой там не девочка. Белоснежка, тем временем ехала рядом, и широко открыв свои глаза с длинными ресницами, рассматривала лес, словно в первый раз его видела, так еще и вопросы задавала в стиле Ариэль, а что это, а как это называется. Карл и Августина нашли таки домик, хоть и заняло у них это порядочно времени, уж больно ловко карлики спрятали его в лесу. Осмотрев домик, я не обнаружил хозяев, а ваш не обнаружил никаких признаков ловушек, как волшебных, так и механических. Следом мы с вашим обыскали округу и не обнаружили сокровищницу. А было бы куда проще обнести богатство карликов, оставить им Белоснежку, и пускай с ней ебутся, хмм, а это план. Обдумывая план, мы проникли в дом. Ну, а что, всяким принцессам можно, а нам нельзя. Домик оказался в полном разгроме. Кругом бардак, грязные вещи, инструменты лежат где ни попадя, пыль, паутина, срач. В общем, обычная берлога семи холостяков в стиле русской студенческой общаги. Даже невнятное хрючево, покрытое плесенью, имеется. План начал вырисовываться, и я раздал указания своим путникам, где что и как убраться. И мы начали приводить все в цивилизованный вид. Ваше я послал выискивать карликов, а то вдруг их перебили, а Белоснежку послал на второй этаж. Пусть поспит с дороги. Уборка Авгеевых конюшен затянулась до позднего вечера, и то, еще многое предстоит сделать. На нашу удачу хозяева так и не объявились. Видать, вон в тех горах у них какой-то лагерь стоит и работают они вахтенным методом, ударили трудом по шахтам и штольням, а потом приходят сюда отдохнуть. Ну, или в город заскочили обменяться, ведь провиант им не с неба падает, учитывая наполненный едой погреб, где нашлось несколько бочек с пивом и вином. Хотя больше всего меня удивило наличие табачка или то сенсимилья была, ох, не разбираюсь я во всех этих шишках. Зато есть о чем подумать, если не Америку открыли уже, то, как минимум, Индия с ее коноплей все же существует. Так подошло время готовить ужин, Карл раскладывал тарелки, а я пошел будить Белоснежку, а то принцесска явно охуела столько спать. Найдя Белоснежку, хлопнул себя ладонью по лицу. Вот как, зачем, девка банально сдвинула три кроватки и поперек улеглась прямо в своем походном платье, прикрыв себя одеяльцами. Нет, что простелить, перебрать солому и шкуры на кроватях, достать свежее белье. Ух, что-то мне подсказывает, что Дисней преувеличил ее умение уборки, а мачеха просто держала девку в башне, где та какой-то херней типа вышивки занималась. Я наклонился к Белоснежке и потряс ей за плечо. Дивное дитя открыло свои большие, выразительные глаза, полностью лишенные какой-то мысли, раскрыла свои губки-незабудки и сладко улыбнулась, забросив свои тонкие ручки мне на шею. «Поцелуй меня, мой прекрасный принц», – прошептала Белоснежка и, прикрыв глазки, сложила губки. Я задумался, все же я не принц, с Белоснежки мне ничего не перепадет, но с другой стороны, девочка явно живет в каких-то своих фантазиях, и если с ведьмой не получится договориться, то можно попробовать себе выловить трон, подкупив местное жречество. Но шансов удержаться будет мало, если мачеха не вывела всех воевод, которые уже примеряют к себе трон. А что, она женщина, наверняка правит через каких-то регентов, ведь объяви себя ведьмой, сразу бы приехали ее зачищать во славу языческих богов. Но если подумать, это целая Белоснежка, если верить моим познаниям о сказке, то она лучшая девочка во вселенной сказаний. Не то, чтобы я был похотливым мелким орленком, но Тринити советовала сбрасывать напряжение, да и гормоны уже начали шалить от наличия девичьего тела готового на все. Так что я ответил на ее предложение положительно, а дальше вы уже сами знаете, что случилось. Вот и лежу, думаю, что со мной не так, вроде это Белоснежка, вроде и есть какое-то ощущение, даже скорее просто осознание, что тебе дала мисс Вселенная, но все равно с прошлым опытом не совпадало. А значит, со мной что-то не так, только вот что, полежав и подумав, я не пришел к однозначному выводу, зато в верхнем углу светилось сообщение от Тринити, поглядим что там, дзынь, вжух, получен новый трофей, сертификат похититель целомудрия, вы смогли совратить и овладеть девочкой, чье целомудрие вам не предназначалось, хмм, ладно, вопросов стало больше, почему название сертификата вызывает у меня ассоциацию с какой-то органианской горничной, и почему я не могу вспомнить, что такое органия, или хотя бы как эта горничная выглядит. Ладно, поглядим, что дает этот сертификат. Вжух. Предъявляя сертификат невинной деве, вы заставляете ее потерять любое критическое мышление относительно сказанных вами слов. Ой, ну даже не знаю, гордиться таким трофеем, или положить его к остальным трофеям подобного толка. Мне начинается казаться, что, когда проснусь с первым своим похмельем, мне выдадут сертификат какого-то алкоголика-любителя. Ты недалек от истины, братик. Спасибо на добром слове. Я приподнялся на локтях и стал искать свою одежду, и тут я заметил Ваша, который сидел на стульчике в уголке. Ваш, ты здесь что, во время всего процесса сидел? Ну, что-то вроде. Замялся мой телохранитель. Тебе же вроде не хочется, меня, конечно, твое присутствие не смущает, пусть стыдно другим будет, но зачем на стуле и в углу, когда можно со свечкой в руке и у изголовья? Я стоял под дверью и хранил твой покой, чтобы вас не побеспокоили. Начал оправдываться Ваш, а потом перебрался сюда, у меня есть к тебе одна просьба. Да, и какая? Спроси я, надевая рубашку. Как бы это сказать, ты бы, наследник, вынимал бы что ли? Прости, опешил я, даже одеваться перестал. Как бы это объяснить, понимаешь, в чем дело? Если одна из твоих любовниц понесет от тебя, мне придется остаться здесь с твоим отпрыском. Я задумался, неужели Ваш ко мне привык и перестал скулить о творящемся вокруг меня хаосе, и ему даже начало это нравится? Так, а в чем проблема? Ты же как раз хочешь от меня отделаться, тут дело не в тебе, я все взвесил и готов рискнуть, оставаясь подольше при тебе, для того, чтобы ты оставил наследника в родном мире. Это почему? Продолжал не понимать я. Буду честен, меня немного развратило твое прогрессивное время. Тепло, уют, множество людей, все эти телевизоры, телефоны, книги. А здесь? Здесь все куда хуже, чем 5 столетий назад, когда я впервые прибыл в твой мир. Понял я и гаденько улыбнулся. Понимаю, что же, буду внимателен и подумаю о контрацепции. Буду очень благодарен тебе, наследник. Кстати, раз уж зашла об этом речь, Ваш, ты знаешь, что такое любовь? Любовь, да, любовь, понимаешь. И я описал свои чувства и ощущения с Белоснежкой и Августиной, и что я ожидал от всего этого. Подозревать себя в том, что я встал на темную дорожку, ведущую к задним дворам прекрасных юношей, я не стал. Хоть я и не гомофоб, но гормональный отклик при виде обнаженного женского тела у меня был. Так что, как минимум, на два фронта я играю. Надо будет Артура и Эрни затащить в термы, поглядеть, как я на них реагирую. Ваш выслушал меня очень внимательно и очень серьезно подошел к моей проблеме, ведь это его напрямую касается. Хотя, наследника я могу стругануть и через себя, да и надо будет сделать себе парочку, десятков, так как линия Поттеров сама себя не восстановит. Давай начнем с того, наследник, что я не могу тебе помочь с ответом на вопрос, так как у меня совсем другие эмоции. Начал ваш, сложив ладошки лодочкой. Я помню, что ты вампир, пришедший из Тенебрауза. Ваш улыбнулся уголком рта, видать ему приятно, что я помню нюансы его биографии. А, как ты сам думаешь, что такое любовь? Любовь – это чувство, значит эмоция. Эмоции формируют фон гормонов, которые являются реакцией нашего тела на раздражитель. И, тебя не влечет к женщинам? Нет, влечет, но до этого я подавлял эти чувства, чтобы не совершать необдуманных поступков. Я к тому, что влечение у меня есть. Все же здоровый мальчик в начале пубертата, будь эти барьеры неладны. Там часик, здесь денечек, и сам не заметишь, как через пару лет использования ты куда старше своего возраста. Так в чем проблема? Любви нет. А она должна быть? Ну, знаешь, вот когда я с Ульяной, у меня есть к ней теплые, платонические чувства. При этом, как у одержимого похотью подростка, я не наблюдаю у себя желания постоянно с ней обниматься, целоваться, и даже присунуть желания нет. Может, проблема в ее отце? Ваш, я тебе умоляю, я могу забрать на край мира Ульяну и отдаться там безудержному сексу на лоне природы. Просто нет такого желания, нет похоти, есть нежные и теплые чувства. Может, проблема в том, что у тебя есть много личного опыта, вы пережили многое с ней, ведь это чувство у тебя появилось не сразу, и любовь не возникает по щелчку пальцев за один день. Может, ты и прав, может, дело и в этом. Но к Августине я не чувствую ничего подобного, а мы с ней дольше, чем я был с Ульяной. Но она твоя ученица, а значит, ниже тебя по статусу, а Ульяна равна тебе, вот у тебя к ней любовь, а к Августине у тебя что-то другое. Покровительство, забота, все такое. Нет, такого тоже нет. Может, что-то интересное в книгах найдем? Достань мой набор, что ты захватил. Перед отъездом ваш попросил захватить целую стопку различных книг. Я поддержал его желание учиться и читать, поэтому без лишних слов захватил с собой стопку, даже не взглянул, что там, теперь немного приохуел, разбирая его коллекцию. Ваш, зачем тебе столько книг по человеческой психологии? Наследник, ваш тяжело вздохнул. Не понимаю я его подражания нашим эмоциям, дышать ему не надо. Я проникся твоей жаждой знаний, это оказалось действительно интересно, исследовать мир, его детали, нюансы. Словно до этого ты видел лес, а теперь начал смотреть и замечать деревья. Мир людей многогранен, гораздо глубже, чем я думал, и чего скрывать, он оказался очень интересным. А ты не задумывался, что и до этого были миры глубже, только ты этим не интересовался. Тут ты прав, я действительно был дураком, который думал только о том, чтобы поесть. Но у вас есть книги, а там такой возможности не было, или я просто ее не искал. Да и ты мне дал учебники про то, как правильно читать, это во многом помогло. Но почему психология, а не, скажем, физика или химия? Буду честен, я гуманитарий, сообщил с ноткой покаяния ваш, словно что-то постыдное. Мир чувств и людских отношений мне куда интересней, чем мир физики. Я горжусь тобой, ваш. Правда? Немного опешил ваш. Да, я думал, придется мучить тебя куда дольше, прежде чем ты увидишь преимущество обучения. Надо будет подумать, как сильнее развить твои стремления. О, у меня есть план, как насчет заочного обучения на кафедре психологии в каком-то университете, диплом лишним не будет. Я задумался, а ваш прав, что же, видать, неплохой идеей было разрешить ему незаметно потреблять вита учеников Рейвенкла. Они не обеднеют от пары капель, а вот на ваше сказалось положительно. Замечательно, ваш, я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь тебе достичь твоих целей. Я протянул вашу руку. Спасибо, наследник, ты действительно лучший из всех, кто у меня был, и мое пленение перестало быть наказанием. Пожал мне руку ваш. Так вот, ты какой стокгольмский синдром, и правильно, быть тираном легко, но работать из-под палки никто не любит, поэтому надо своих слуг стимулировать и раскрывать их потенциал с талантами. Это полезно, как для правителя, так и для самого слуги. Приближая свои царствия, вы восстанавливаете волю. Воля плюс 3. Что же, книги по психологии? Поглядим, что там есть. Карлики не спешили возвращаться в свой дом. За неделю мы успели сделать многое, даже небольшой ремонт провести, так, легкая косметика. Там побелить, сям глиной замазать, здесь сменить доски, там шкуры постелить. Карл и Августина знали, как это делать, в отличие от меня. Что там, Августина была настоящим плотником, даже свистульки умела резать, вон манок сделала для гуся, а потом и для утки. Сколько радости у нее было, когда она с десяток уток завалила при помощи своего заклинания, подманив их манком. А Карл наконец-то дорвался до местного огорода и стал его приводить в порядок, его послушать. Так земля здесь славная, плодородная, и хозяйство можно развернуть знатное. Видать, реально парень бежал от крепостной жизни, а не крестьянской. Я тоже балду не гонял и всякие предметы фаллической формы не пинал, а занимался делом. Кота разговорить так и не получилось, но животное оказалось умным и любопытным. Жаль, сапоги так носить и не научился. Надо будет его забрать и кому-то подарить, той же Пенелопе, а то, чего это она без киски ходит. Золотой гусь оказался гусем, ни одного яйца так и не снес, а еще оказался крутым наебаловым, стоит перу отделиться от гуся, как оно становилось самым обычным пером. Заинтересовавшись происходящим, я стал изучать гуся и открыл для себя новый уровень иллюзии. Иллюзии, которая действовала на меня. Немного покопавшись в эфирном теле гуся, я пришел к выводу, что это не совсем иллюзия, это скорее то, что в Хогвартсе называют трансфигурацией. Ну да, все становится на свои места. Трансфигурация – это плотная и квазиматериальная иллюзия. Так вот куда девается масса. Только здесь это не трансфигурация, а самое настоящее заклинание, которое является частью эфирного тела гуся. А когда перо опадает, то заклинание перестает изменять его. То есть перо обладает некими воображаемыми свойствами, пока оно на гусе. Жалко, у меня нет растворов соляной кислоты, так бы смог провести качественную реакцию на золото с перьями, которые на гусе. Если бы перо растворялось, то оно обладает признаками золота, но не сутью. Трансфигурация – изменение формы, алхимия – изменение сути. Блять, вот зачем я оставил ту книжку дома, а человечек не так прост, как кажется, неплохой трансфигуратор, жаль уже не найти. Можно было бы попросить паре заклинаний научить. Хм, так вот как Иисус воду в вино превращал, он не превращал саму воду, он просто заставил воду выглядеть, как вино, быть на вкус, как вино и пахнуть, как вино. А вот если пить, то ты не пьянеешь. Но теперь надо быть внимательным, недаром у Августины специальная секция мороков и иллюзий, кажется, в сказаниях на этом очень многое построено, а доверчивые обитатели всему и верят. Теперь понятно, как Румпельштильцхен свои фокусы проводил. Дочь мельника не превращала солому в золото, она делала солому неотличимой от золота. Подходил к концу наш месяц жизни за счет свергов, а их все не видать, я уже начал беспокоиться. В крайнем случае, просидим здесь зиму, встретим мачеху Белоснежки, у нее есть зеркало, уже давно нас должна была вычислить, а потом продолжим разведку. За месяц я смог многое узнать, в том числе и про себя. Книга «Введение в психиатрию и психоанализ для непосвященных» Эрика Берна наконец-то поставила точку в том, что со мной не так. Дзынь. Вжух. Вами открыт скрытый изъян. Аспект духа социопатия. Вжух. Социопатия. Вы не можете приобретать способность эмпатия. Вы не получаете моральный урон. При пытках, допросах и убийствах все оказалось просто. Я был социопатом. Эффективный, рациональный, не отягощен угрызениями совести, слабая рефлексия, слабый эмоциональный отклик, отсутствие интуитивного усвоения социальных норм, проблемы в приобретении социальных навыков. Все это было про меня, я больше работал с людьми, словно играл в шахматы или раскладывал пасьянс, а не от чистого сердца. Я откинулся на кресле и еще раз перечитал главу и сверился со своими наблюдениями. Потом вызвал Ваша и сверился с его наблюдениями и диагнозом. Я был социопатом, да и Тринити подтвердила. Больше всего мне не нравилось не то, что я был социопатом, с этим можно было жить, а то, что у меня может быть много скрытых талантов, даров и изъянов, о которых я не знаю. Зато теперь понятно, почему я так холодно реагирую на убийство и почему у меня нет любви. Но это не объясняло, почему я все же люблю Ульяну и мой прошлый мир, Надо будет ему название придумать, ХМ, пусть будет Земля 1, а моя родина Земля 0. Теперь надо быть к себе вдвойне внимательней, а ваш пусть тренируется на мне диагнозы ставить, двойная польза, я о себе многое узнаю, да и вашу тренировка. А я жаловался, что у меня нет психиатра ручного, теперь будет. И раз зашла речь о любви, за последний месяц я периодически водил Белоснежку в койку. Поймите правильно, все же это Белоснежка, а я ее ебу и не понимаю, а что в ней такого особенного, за что зеркало ей такую характеристику дало. И вот раз в 3 дня, если не забуду, вожу, но так до сих пор и не понял. А вот с Августиной было просто по-другому, это как друг другу спинку помыть в бане. Вроде и интим, но чего-то большего в этом нет, просто удовлетворяем потребности друг друга. А вот Белоснежке было все в кайф, бывало я забуду, а она сидит пальчик посасывает и меня взглядом буравит, при этом попкой своей вертит, хихикая. В остальное время пела песни, немного по дому помогала, а вот с учебой не сложилось, она действительно была ветреной, чем сердила Августину, которая постоянно искала повод ее зацепить и поддеть. Такое поведение вызвало у меня некоторое непонимание, поэтому я вызвал Августину на разговор. Ведь, чего она к ней прицепилась, Белоснежка не была способна к обучению, очень быстро на все забивала, в одно ухо влетело, в другое вылетело, посадишь что-то делать, так она уснет. Даже Карл более серьезно подходил к чтению, правописанию и счету. Он оказался очень старательным парнем, так еще живой ум у него открылся, когда я его стал приглашать посидеть у печки и поговорить на философские темы. Но недостатки Белоснежки на этом не кончались, она была изнеженной, не приучена к труду, по дому работала на отъебись, разве что вышивать умела, да песни петь. Голос у нее был хороший, чувства ритма и мелодии присутствовали, но она была архетипной тупой блондинкой с милым личиком, но даже так, с изъянами, она была темноволосая и сосала просто ужасно. Так чего ее цеплять, она даже гимнастикой не хочет заниматься по утрам, заставляешь, начинает ныть и плакать. А Августина с Карлом вкалывают, так потом они еще и по хозяйству ебошат и вечерами со мной занимаются наукой. А эта прошмандовка только песни поет о своем принце, то бишь обо мне, да в койку тянет. Как оказалось, у Августины были обычные бабские заебы, спал я с обеими, к обеим относился ровно, на должность младшей жены или пари Белоснежку не ставил, вот и злила это Августину. Вот она и нашла способ вымещения своей фрустрации, какие умные слова можно почерпнуть в книгах о психологии. «Августина, ты же взрослая женщина, а ведешь себя, как ребенок». Начал я выговаривать ведьму. «Тебе со мной хорошо, я тебя не обижаю, так чего ты трогаешь эту прошмандовку? Ты что, думаешь за меня замуж выйти, что ее от меня гоняешь?» Августина густо покраснела и потупила взгляд. «Если учитель хочет, я бы не отказалась». «Серьезно, ты сколько меня знаешь?» Я со скепсисом поглядел на ведьму. «Ладно, понимаю, я красивый, умный, талантливый и все такое, но я веду кочевой образ жизни. Ты о детях подумала?» «Детях?» «Да, детях, любая семья подразумевает наличие детей и их воспитание. Ты себя воспитала для начала?» «Нет, но зимы проходят. Так погляди на Карла, он мужчина справный, хозяйственный». «Ну, Карл, понимаете, учитель». Августина поглядела на Карла и скривилась, словно я ею пса предложил отсосать. «Все понятно, в социальной иерархии Карл очень не котировался, ох уж эти люди с их заебами. И я их не понимал, вчера ты давала мельнику за булку хлеба, а сегодня тебя уложил принц и уже меньше, чем на герцога не смотришь. Значит так, вот что мы сделаем, сегодня ночью, ты, я, Белоснежка спим вместе, втроем», — опешила Августина. «А что тут такого? Какой пубертатный подросток не мечтает сразу с двумя, тем более я могу себе позволить. Да и Августина открыта для экспериментов, а на мнение Белоснежки я клал, она уже давно привыкла, что надо делать то, что я хочу, иначе она будет страдать морально. Бить, Белоснежку, я вас умоляю, собаку можно побить, она научится, а с женщинами, как с кошками, надо морально угнетать, только так они и усвоят наказание. А бить бесполезно, она просто не поймет. Да, втроем, и ты убедишься, что в постели она бревно. Если все так плохо, зачем вы тогда с ней спите? Потому что у меня есть план, очень хитрый план. План, и я поведал наброски своего плана, и Августина конкретно так охуела, предложи я ей со слом развлечься, она и того меньше бы удивилась. Но спустя несколько дней обсуждений деталей плана, постепенно стала проникаться и даже попросила использовать ее. Ведь, какая одаренная барышня, наделенная тайными знаниями, не мечтает стать влиятельной, богатой и властной женщиной? Даже, если для этого придется выскочить за Цверга, тем более, что они могут оказаться приятной наружности. И вот настал тот час, которого мы все ждали. Ваш выскочил из тени и объявил, что заметил группу карликов в количестве 7 штук, которые топали сгруженными телегами через лес и пели песни. Ох уж эти сказания, я ловил не то, что Карла и Августину за пением, я себя начал ловить за этим делом, что постоянно хочется что-то напевать. Причем мелодия и слова, сами по себе всплывали в памяти. Карл начал накрывать на стол, разливая нажористую похлебку. Я специально котел в инвентаре припрятал, чтобы в любое время дня и ночи достать, и она была бы горячей. Августина схватила гуся и, запрыгнув в ладью, поднялась в небо, где стала ждать своего часа. Белоснежку я провел наверх и самым своим добродушным лицом убедил, что она будет самой лучшей девочкой, если сделает все правильно. А иначе, я состроил свою самую пугающую гримасу, намекая на наказание. Белоснежка побледнела еще больше и прикрыла ладонями ротик, послушно закивала своей пустой головой. Вот и славно. Сбежав вниз, я стал рядом с Карлом, который нервничал и поглядывал на открытый люк в погреб. Если что-то начнется, он должен был укрыться там, а дальше мы втроем будем решать Цвергов. Я облизал губы и тут услышал слова доносящейся песни. Я славный Цверг, Цверг, Цверг, Цверг. Шахту я рублю, шахту я рублю. Я беру новую глубину, новую глубину, новую глубину. Здесь нам не видать света ярких звезд. Здесь в глубине, здесь в глубине. Цвергу не нужны солнце и луна, солнце и луна. Здесь в глубине царит кромешный мрак, кромешный мрак. Так меда мне налей, брат мой Цве. Задорная песенка на простой мотив, что разлеталась на всю округу, резко оборвалась. Видать, карлики заметили свое новое подворье, свет сквозь ставни и дымок из трубы. И что-то они не спешили входить, пришлось ждать. Собирались они долго, видать, у них демократия, вот и обсуждали, что делать и как поступить, и у каждого, наверняка, свое мнение по этому поводу было. Вот будь у них один лидер, сразу бы сказал, что делать и как поступить. И вот представление началось, ваш доложил, что цверги достали из повозок броньку с оружием и стали переодеваться, шестой и седьмой остались снаружи с факелами. Дверь выломали с одного удара, я ее не запирал, и в помещение натурально вкатился первый карлик, в кольчуге, с щитом окованным сталью, в руке топор. Все сделано не только качественно, но и эстетически красиво, с гравировкой рун, тиснением, золочением, наплечники в форме пасти волчьей. Если так выглядят боевые доспехи, то, что у них там на параде? К моему удивлению, ни грамма эфира в снаряжении цверга не было, но это еще ни о чем не говорит. Кроме эфира еще существует множество других энергий, которые творят чудеса. «Ну все, падаль, ты огребаешь», — выкрикнул цверг, себя подбадривая. В это же мгновение ставни стали ломать топорами, и в несколько ударов сломали, следом, как настоящий спецназ, из окон повыпрыгивали цверги парами в похожих доспехах. Двое с щитами и топорами, один с алебардой, как только протащил, последний с двумя тонкими саблями, вах, настоящий джигит. И я был прав, каждый из них был одет так, словно пытался выставить всем на показ свою индивидуальность. Кто шкурами обвязался, кто рунами себя покрыл, кто камни драгоценные вставил в свое снаряжение, вон с алебардой себе орла на шлем присобачил. Надо быть осторожным, с безликими коллективистами договариваться проще, зато индивидуалистов можно стравливать друг с другом, хотя с этим они справятся и без меня. Здравствуйте, хозяева дорогие, я Генрих. Я низко поклонился и развел в стороны руки, показывая, что я не вооружен, а это мой верный слуга Карл. Карл тоже низко поклонился и сделал пару шажков в сторону погреба. Слышь, Генрих, начал один из цвергов со странным акцентом, направив в мою сторону топор. А тебя что, родители не воспитывали? Его скорее всего тоже, вон оружием тычет, но спасибо, что еще не напали. Увы, отца и мать, что породили меня, убил злой колдун, когда мне был только годик. И шо, тебя волки у лесу воспитали? Не унимался вкатившийся цверг. Что вы, весьма цивилизованные и культурные люди, в основном мастеровые. Кажись, Цвайн, брышинам псина, разбойничьим духом от него несет, сказал цверг с алебардой. Спасибо, что только разбойничьим, а не русским духом, а то бы я уже начал беспокоиться. Сам вижу, Фунфтин, что руки не мастеровые у него. Продолжал распаляться Цвайн. Так, что там, мне поджигать? Донеслось с подворья. Обожди, Диттер, мы еще не разобрались. Крикнул Цверк со щитом, который стоял рядом с Фунфтином. Так по что ты влез в дом чужой, Генрих? Подворье запущено, кругом мусор, валяются вещи разные, грязные, порванные, всюду грязь, паутина, мыши, печь не чищена. Я еще долго перечислял состояние дома, в котором тот был оставлен уважаемыми цвергами. Цверги же отводили от стыда взгляды и тем самым обращали внимание на то, что домик очень сильно изменился, в лучшую сторону. Вот и подумалось мне, что он заброшен, решили навести порядок и остаться здесь на зимовье. А коль хозяева явятся, так встретить их хлебом соль, даже баньку истопили. Мне поджигать или нет, снова донеслось с подворья. Жди, Диттер, мы скажем. Раз такой умный, Цвайн подошел вплотную и приставил к моему лицу топор, то скажи, почему мне тебя здесь сразу не зарубить? Уважаемый цверк, я попробовал отодвинул пальчиком острие топора в сторону, но цверк упрямо держал его. Если вы меня убьете, то скажите мне на милость, кто будет вам порядок наводить, еду вкусную готовить, пивом холодным угощать, истории рассказывать, а эта псина собирается нас угощать нашей же едой и нашим пивом. Я правильно все понял, возмутился цверк с двумя саблями. Вифер прав, это все же наша еда. Мясо и рыба от меня, у вас одни овощи были, которые мыши уже давно едят. Ты еще скажи, что мышей вывел. Не я, я сделал пас рукой в сторону кота, а один мой знакомый. Кот продолжал спать на печке, словно ничего не происходило. Вот это я понимаю выдержка, а то глядя на Карла можно подумать, что он скоро обмочится. Молодец, а теперь сдохни. Цвайн отвел назад топор, замахиваясь. Цвайн, стой, Эйнрих, ты чего? Это же человек, а он здесь нас обокрал. Глупая твоя голова, ты погляди на него, не оружие, одежда странная, пришел издалека, цивилизованный, вежливый, нас не боится, о пощаде не молит. Сам подумай, что это значит, разложил Эйнрих. И что? Вифер вложил обе сабли в ножны и приложил к левому глазу ладонь. Интересно, то Меркурием считают, то Ватаном посчитали, неужели я так выгодно выделяюсь на общем фоне? Да, Генрих, откуда путь держите? С того берега Рейна. На Галла не похож, значит точно римлянин. Заебись. Здесь есть Рейн и здесь есть цверги. Это просто Эльдорадо какой-то. Так, обломинга нигде не видно? Нет, вроде нет. Осталось уточнить один нюанс, и мир падет к моим ногам. Аз-за-за-за. Так, морду кирпичом. А какому мастерству вы обучены? Я только в самом начале своего пути был послан земли дальние повидать, а так искусству торговли обучен. Оно и видно, речи сладки, как мед, и липкие, слушать будешь, как муха встрянешь. А разве цверги не трудолюбивые, как пчелы, и падкие на медок? Так что, так и будем стоять? Спросил цверк, чье имя я еще не узнал. Вы так и не сказали, какому мастерству вас учили? Спросил Эйнрих. Видать, он самый умный тут, достаточно умный, чтобы не грузить себя заботами лидера, значит опасен, надо быть осторожным. Вот засада, а я ничем не владею, чтобы это не было колдовством. Колдовству. Цверги занервничали и начали переглядываться. Может, жречеству? С прищуром спросил Фунфтин. Нет, однозначно колдовству. А кого еще вы хотели здесь встретить? Начал ворчать Цвайн. Генрих, а почему вас не доучили, а послали земли дальние видать? Продолжал допытываться Эйнрих. Так я без колдовства лет 800 проживу. Поди ты, огонь негасимый живет в моем теле. Прометеанец, зашептали цверги. Так он чего, грек-жопошник? Спросил цверг, чье имя я не знал. Прелестно, не только расисты, но и гомофобы, а вот с этим можно будет работать. Вот видишь, Цвайн, а ты топором хотел его, так бы нас всех сгубил. Не, Зекстин, на грека не похож, да и на римлянина. Думаю, имя Генриха не настоящее. Так откуда вы, Генрих, на самом деле? Через щель меж мирами проскочил благодаря страшному колдунству. Цверги на меня внимательно смотрели и морщили свои носы. Не хочешь говорить, так и скажи. А они обижаются, что я что-то выдумываю, вправду все равно никто не поверит. Ты это, не обижаешься, что я топором в тебя тыкал? Что вы, уважаемый Цвайн, я обнаружив в своей избе чужаков, сжег бы ее не спрашивая. Мы поджигать будем или нет? Снова послышалось со подворья. Диттер, туши факел и иди в дом. Сегодня драки не будет, и нори не забудь. Вот и славно. Я дружелюбно улыбнулся. «Пойдемте в баньку, я ее истопил, дрова сам колол». Сверги еще поворчали, осмотрели разгром, оценили порядок, но за мной в баньку пошли. Карл начал убирать мусор, вытирать грязь нанесенную, а банька у них ух, каменная, с мраморным полом, красотень. Повезло нам, что наш банный день совпал с приходом цвергов. От моего широкого жеста, а мыть им ноги, цверги отказались. Ну, а что, как гласит французская поговорка, хорошо подогнанная корона слетает вместе с головой. Мне не западло ноги помыть сказочным существам, все же я только на пути из грязи в князи. Да и положение у меня здесь никакое, чтобы о такой херне, как общественное мнение, беспокоиться. Хм, а все же удобно быть социопатом. Попарились славно, Карл притащил сундуки с одеждой, чтоб с дороги переоделись, и я повел цвергов подчивать. За стол уселись, Карл успел Белоснежке принести поесть, чтобы она тихо там сидела и не вылазила, пока не позовут. Цверги осмотрели богатый стол, Карл разлил по кружкам пиво, я поднял свою. «Давайте выпьем за знакомство». «Обожди, сначала ты испей», — настаивал Фунфтин. «Да, и откушай мясо моего», — заявил Зекстин и протянул наколотый кусок на вилке мне. Эйнрих только головой покачал и стал от стыда прятать глазки. Я же улыбнулся и отведал всего, в чем подозревали цверги отраву. Выглядели они, как Толкин написывал, низкие, коренастые, бородатые, волосатые, с грубой кожей и широкими плечами. Смахивали на тумбочку на ножках, ходили в развалку, покачивая плечами. И каждый был личностью, что выражал своим внешним видом, кто бороду расчесывал, кто с косматой ходил, кто заплетал, Нарревон вообще наголобрился. С дороги цверги дорогие ели, как не в себя, несмотря на то, что трое думали, что их травить собрались. Пиво тоже пили, уже второй бочонок пришлось доставать. Пиво хоть и не было темным, но с копченой рыбкой шло просто замечательно. Для меня пиво по вкусу было той еще мочой, но Карл одобрил, в этом вопросе я ему доверяю. Я же в основном подносил кружку ко рту и делал вид, что пью, и подъедал со своей тарелки по кусочку. В остальное время травил старые армейские анекдоты, особенно заходили с перчинкой. Поначалу цверги делали вид, что не смешно, но под конец трапезы Диттер даже похрюкивал от моих панчей. Видать, пиво на цвергов работает, как надо. Наевшись и смачно срыгнув, цверги развалились на своих стульях. Но постановка моей пьесы только начиналась, я предложил выйти на двор, пока пирог с ягодами вызревает, и покурить. Цверги с радостью приняли трубки из рук Карла, тот уже пообвыкся и не трясся от вида цвергов. Сами трубки мы спрятали в отдельную шкатулку, так что каждый взял свою, там же лежали и кисеты. Выбравшись на двор, сели по лавкам, я достал гитару и стал перебирать струны. Песня сама родилась в голове. «Пхе ворлд вас йоунг, пхе маунтейнс грейн, но стайн етон пхе маан вас сейн, но вордс вери лайтон стриамор стоне, пхен дурин в океан твалки талане». Песня Дурина подходила лучшим образом, уже опустилась ночь, загорелись первые звезды, цверги курили трубки и слушали песню, кивая головами. «Славная песня, Генрих, ничего не понятно, но славная. Блять, я же пел ее на английском. Эх, но переводить песни на лету я не умел, тем более на немецкий. Ладно, потом узнаю, от кого произошли цверги и знают ли они Дурина. А давайте, парни, сыграем и споем нашу», — предложил Фунфтин. Карл тут же метнулся в дом и стал снимать инструменты со стены. Мы их нашли, почистили, местами подлатали и на стену повесили. Я даже расщедрился и создал пакт, чтобы пыль не портила. Цверги стали разбирать инструменты и начали играть свою песенку, которую они исполняли по дороге домой. Народный заводной мотив заставил пуститься в пляс вокруг костра. Спев еще несколько песен и наплясавшись, все развалились на лавке. «Что скажете, уважаемые цверги, наелись?» — спросил я. «Наелись. Вкусно было?» «Славно готовишь, Генрих, славно. Вкусно было. Выпили на славу?» — продолжал допытываться я. «И выпили славно. Хочу напомнить, что это наше пиво было. Зекстин, уймись, что тебе то пиво, но это наше пиво. Успокойтесь, уважаемые цверги, куплю я вам еще пиво, коли скажете где. Вот это разговор. Вы лучше скажите, как покурили, словно и табачок еще не сдох, а спели и сплясали мы годно? О, да, отлично вечер провели. А знаете, чего не хватает? Чего?» Неподдельно удивились цверги. «Бабу бы сейчас, а?» Цверги сразу опечалились, стали отводить глаза, чесать затылок, лица стали грустными-грустными, глаза печальными-печальными. «Нет у нас никаких баб», — сказал Фунфтин и плюнул на пол. «Как же это вы без баб живете?» — удивился я, продолжая свою постановку. «Вон, нари есть», — махнул рукой Цвайн. «Он мало что соображает, если сильно хочется. Это как-то, я не знаю. После полной луны поедем к торговцу Зигмунду. Он нам баб привозит и пиво свежего. Можете с нами съездить, Генрих. Интересно, так вы охочи до человеческих женщин? Есть такое, своих-то нет. Тогда я вам помочь сумею». Сверги затихли и начали внимательно на меня смотреть. «Женщины они таки, их же позвать можно. Давайте вместе со мной звать будем. Ну, 3-4, Белоснежка». Сверги нерешительно, но потом все вместе начали горланить вместе со мной, даже ногами стали топать. А вот принцесска не спешила спускаться, видать опять решили кимарнуть, пизда тупая. И вот, когда цверги начали подозревать какую-то шутку с моей стороны, в дверях дома показалась Белоснежка. Ручки приподняла изящно, глазами хлопает, ротик приоткрыт, бедные цверги уставились на нее и даже рты пооткрывали. «Ой, здравствуйте, а это вы меня звали?» — раздался тонкий женский голосок. «А она не против?» — забеспокоился Эйнрих. «Она тупая, как нари, не совсем понимает, что происходит». В подтверждение моих слов Белоснежка улыбнулась и захлопала глазами, словно не уловила, кто кого обсуждает. Бедный Цвайн рукавом вытер рот, так как слюна уже стала на бороду капать, и я уже приготовился стать свидетелем настоящего гэнгбэнга. Все же мы на будущей родине немецких фильмов интересного содержания. Но нет, цверги сбились в кучу и стали спорить, кто это самое первым будет. Белоснежка непонимающе осмотрелась и, заметив нари, помахала ему ручкой. Умственно отсталый цверг помахал в ответ. Они нашли друг друга. А вот спор цвергов принимал скверный оборот. Цвайн сбегал в баньку за топором. Пришлось создать вокруг руки контур и схватить его за топор. «Цвайн, ты что, кровь братьев собрался лить?» Цвайн немного остыл и одумался, потом поглядел, что я его за топор удерживаю, а он пошевелить его не может. Поскрипел извилинами и уже собирался что-то сказать, но тут Зекстин напал на Фунфтина и зарядил тому в лицо, повалил на землю. «Я пошел растаскивать цвергов. Что вы, как звери лесные?» Двух цвергов растащили товарищи, и теперь все стояли и отряхивались. Кто-то на меня смотрел обиженно, кто-то злобно, а Эйнрих с любопытством. Я достал из кармана заготовленные палочки. «Нет, чтобы, как цивилизованные люди, решить жребием. А я смотрю, вы ко всему подготовились», — сообщил Эйнрих, доставая палочку, которая оказалась пустой. «Ага, что-то тут нечисто, это я вам говорю», — подал голос Цвайн, вынимая пустую палочку. «Давайте завтра обсудим. Сейчас дела поважнее есть», — сказал Диттер, вынимая жребий. «Кажется, я выиграл». Диттер всем показал палочку с закрашенным концом. Остальные цверги повесили носы и стали разбредаться на лавочке. Довольный Диттер взял Белоснежку за талию и повел наверх. Та не понимала, что сейчас будет, только хлопала глазами и положила ему на плечо руку. «А куда мы идем?» «Мы идем с тобой поиграть». «Ой, а я люблю играть. А во что тебе понравится?» — сообщил Диттер, тиская ее за попку. Белоснежка взвигнула и стала хихикать. Мне оставалось лишь покачать головой. Ебаные принцессы. Цверги же стали погружаться в глубины печали. «Да ладно вам, что вы нос повесили, словно только одну Белоснежку позвать можно». Цверги оживились и неверящим взглядом стали на меня смотреть, словно я какой-то фокусник и достал из шляпы слона и теперь держу его на одной руке. «Можем еще позвать Августину». Тут уже без моей подсказки цверги стали голосить и топать ногами, и, о чудо, с небес спустилась Августина в своей лодочке. Ее окружили цверги, я снова собрался и напрягся. Если что, вытаскивать Августину, Белоснежку не жалко, а вот ведьма мне еще нужна. Но цверги оказались джентльменами и не стали набрасываться. Нари продолжал сидеть и играться со своей свистелкой, не обращая внимания на происходящее. «Ну что, тянем жребий», — сориентировался Цвай, облизав губы. Кажись, им было категорически похер с кем, учитывая пропасть во внешности между Белоснежкой и Августиной, ни один цверг не отверг Августину и готов был за нее побороться. «Какой еще жребий? Я вам, что прошмандовка Белоснежка», — заявила Августина, слегка заплетающимся языком. «Мда, я ей мех с вином дал, чтобы скучно не было сидеть там на высоте, ну и для сугрева, видать конкретно сугрелась Августина. Тогда может ты сама выберешь, мы не против, у меня самый большой хер, могу показать», — вышел вперед Фунфтин. «Если я с кем-то и возлягу, крепыши, то только с моим будущим мужем. А мой будущий муж должен быть не только с большим хером, но и сказочно богатым. Первым сориентировался Цвайн, ломанувшись к телеге, следом побежали остальные, каждый прибежал обратно с сундучком, а Цвайн тащил даже два. Каждый поставил сундучок перед собой и открыл его. Цвайн же споткнулся и опрокинул один из них, высыпав золото-бриллианты к ногам Августины. Самообладание плюс один. Я с эмоциями справился, а вот Августина не смогла, ее лицо вытянулось и кажется, она даже протрезвела. Так как там было камней драгоценных на несколько килограммов, и самородков не меньше. «Ща, я еще один принесу», — заявил Цвайн. «Ох, я смотрю, ему Августина понравилась». И когда цверги ломанулись принести еще сундучков, Августина нагнулась к высыпавшимся камням и осмотрела их. «Учитель, что мне делать?» — сиплым голосом проговорила Августина, вертя в руки камешек. «Если кто-то понравился, иди за него замуж, если никто не понравился, скриви личико и скажи, что они нищие и улетай, встретимся на полянке, где договаривались». «А, как же вы, учитель? При любом твоем выборе у меня есть план». Августина выпрямилась и заняла более царскую позу, когда цверги донесли еще сундучки. По итогу у Цвайна было 4, а у остальных по 3. Августина прошла вдоль шеренги цвергов, внимательно поглядывая на них, а после провела по щеке Цвайна ладонью. «Давай попробуем с тобой, крепыш, если ты серьезен и готов просить моей руки, я была бы не против с тобой познакомиться ближе». Цвайн подхватил на руки Августину, отчего она взвигнула, и побежал с ней к дому, но на пороге остановился, вспомнив, кто сейчас в спальне. «В баню неси, в баню», — подсказал я. Цвайн кивнул головой и потащил Августину на руках в сторону каменного сооружения. Я провожал их спокойным взглядом, да я с ней спал, но сегодня мне было легко и пусто на сердце. Не потому, что избавился от занозы в задницу, а потому что я социопат. Больше теперь я не буду себя мучить вопросом, а что должен чувствовать человек в такой ситуации. Я просто принимаю свою реакцию на происходящее. И если в сердце пусто, а голова не затуманена сожалениями, я продолжаю раскладывать пасьянс, где карты, человеческие жизни. Хотел ли я людям счастья? Да хотел, лишь потому, что счастливые люди охотнее с тобой делятся своим счастьем, а им для счастья так мало надо. Что поесть, что попить, где поспать, чем развлечь себя. И потомков люди плодят лишь за тем, чтобы обеспечить себе старость. Если бы не это, то детей бы не заводили. Так ли я провожал Августину в руки Цвая? Наверное, так же я отдам Пенелопу замуж, наверное, из-за моей социопатии. Когда Ульяна рассказывает о мальчиках, которые за ней ухаживают, я ничего не чувствую. Я не могу, но заставлял себя, опираясь на свои представления о человечности, на старую память с земли ноль. Но сегодня я был освобожден, и знаете, дышать стало значительно свободней, тревоги покинули меня, и я могу теперь куда как проще завоевать этот мир. Ведь я знал, что со мной все нормально, это с людьми что-то не так. Ну, это, Генрих, меня стал дергать за куртку Фунфтин, отвлекая от мысли, кого следующего позовем, а больше некого, закончились у меня. Развел я руками. Да как так-то, возмутился Зекстин. Вы не беспокойтесь, Белоснежку можете по кругу пускать, она тупая, главное мойте и кормите по расписанию, на остальное ей плевать. А если вы так хотите себе жен человеческих, то я могу их вам найти. Я нагнулся и взял драгоценный камушек и стал его рассматривать в свете костра. Кто же знал, что вы настолько сказочно богаты? Генрих, ты о чем? Тут если на 3 лошади соберется, и то хорошо будет. Я поглядел удивленно на Эйнриха. Это вам Зигмунд такие цены ломит, думаешь, обсчитывает, точно обманывает. Вы что, цены не знаете? Нет, развел руками Эйнрих. Я повертел в руках достаточно большой изумруд. Вот что за такой камень купить можно у Зигмунда? Ничего, если только с десяток дать, можно окорока взять или полмешка муки. Цверги закивали активно, подтверждая слова. Я аж присвистнул от охуевшести Зигмунда, но ничего, поговорим с ним еще. А почему вы с другими не ведете дела? Да мы же цверги, нас гонят отовсюду. Изгнанники мы, нашим нет дела до нас, и людям мы не нужны. Тут притаились, Зигмунда случайно спасли от волков, он и предложил возить нам припасы из города. А, так вот почему, я приложил ладонь к левому глаза, вы его по имени не зовете. Цверги печально закивали, соглашаясь с моими словами. А скажите, пожалуйста, в своем пути сюда, вам не попадались ни белунги, мелкие такие, костлявые, еще туман напускать умеют, у рек живут, они самые. Ну да, когда по Рейну сплавлялись, их встретили, но они к себе не пустили, только тумана напустили. Заебись, прямое попадание. Что же, план начинает приобретать очертания, теперь надо себе организовать базу. Что же, дорогие цверги, пойдемте сядем у костра и обсудим некоторые мои идеи. Цверги обступили меня, и мы сели у костра, говорили до самого утра. Так и началась моя жизнь у цвергов-изгнанников. Примечание к части. Всю песнь Дурина на английском я не стал выкладывать, ибо захотите, сами найдете. Цверги исполняют мой хуевый перевод на русские песенки «Дигбы-дигбы холи», можете послушать. По поводу цвергов, в оригинале они так и называются «Счнее ветченунцие бензверге», а так как тут немецкая сказка и вы не путали цвергов с гномами, так как это разные существа, было сделано так. Цвергов звать Эйнрих, Цвайн, Диптер, Вифер, Фунфтин, Зекстин, Нарри. Это немного стилизировано под немецкий. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и дурачок, так как в оригинале их действительно так и зовут. Ну кроме дурачка, это я придумал, обстебывая диснеевскую находку. Не знаю, многие ли оценят шутку прозвать Белоснежку, но в первых переводах сказку называли Снегурочкой. Глава 12. Арка. Гримтвилик Хтофтхегоц. Глава 12. О семье и зеркалах. Спали мы все у печки, постелив шкуры, кто лавки поставил вместе и улегся на них, кто на полу устроился, так как Диптер и Цвайн заняли спальню и баню. Я же проснулся к 5 по выработанной привычке. У Карла была схожая привычка, но за вчера он столько напереживался, что проснется, наверное, часа через 3. Я вышел на двор, провел несколько упражнений и при помощи контроля тела привел себя в тонус, нормализовав сердцебиение и давление, после чего занялся медитацией, погрузившись в свою уединенную башню среди живой природы. Осмотрев свой статус, пришел к выводу, что после захвата мира многие способности придется подымать с нуля. Пистолеты, автоматические винтовки, катание на велосипеде, весь мой набор дипломатии и знания Хогвартса, будь они неладны. Размышляя над возвращением домой и остаться жить здесь навсегда, я решил на всякий случай подстраховаться и создал у себя в бункере своего разума что-то в виде слепка личности, чтобы иметь возможность вернуться к своему обычному поведению и не вызвать подозрений, а то я тут несколько месяцев, но так и не придумал, как оправдываться. Учитывая наличие технологий по иллюзиям и мороку в этом мире, сделать себе внешнюю оболочку 11-летнего пацана не составит труда. За всеми размышлениями и приготовлениями я заметил Августину, которая вышла из бани и отправилась к колодцу умыться. Денек обещал быть жарким, так как уже была середина мая, поэтому Августина вышла в исподнем, а остальные нехитрые одеяния несла в руках. Смочив тряпочку, начала себя обтирать и умываться из ковшика. Я подходил не спеша с тыла. «Учитель, вы совсем не умеете красться», — заявила Августина, обернувшись в полголовы. «А я и не пробую, я должен идти в середине армии. О моем прибытии должны возвещать горные песни, обо мне должны знать все, зачем мне скрытно перемещаться». Августина лишь хмыкнула и покачала головой, видать уже притерлась и воспринимает такие речи, как шутку. Но несмотря на это, если спросить ее, что она честно думает о моих амбициях, то она ответит, что не видит ничего, что бы мне помешало захватить мир. Я коснулся ее спины, отчего она вздрогнула. «Августина, все хорошо?» – спросил я, заглядывая ей в глаза. «Да», – немного растерялась ведьма. «А что-то не так? Ты провела ночь с цвергом? Если хочешь поговорить об этом или тебя что-то тревожит, я бы хотел знать, что с тобой все хорошо и ты себя не принуждаешь ради учителя». Говоря это, я старался подражать тембру голоса Дамблдора, ведь недаром старик говорит именно с такой интонацией и тембром. Августина задумалась и долго меня рассматривая, пытаясь понять, шутка это или нет, а потом громко и звонко рассмеялась. «Гу-гу-гу-гу, гу-гу-гу». Августина схватилась за бока, выступили слезы. Августина перевела на меня взгляд и поглядела с какой-то жалостью и иронией. «Учитель, я ведьма, меня богопротивная елдовина насиловала, прежде чем я обрела дар, а вы тут про крепыша спрашиваете. И все же, я беспокоюсь о своей ученице, я несу за тебя ответственность». Я очень серьезно на ней посмотрел, наклонив голову. Августина зарумянилась, видать ей было приятно, что я ее не просто, как мясо использую. На этом и строился расчет. Людям важны чувства, которые испытывают к ним и которые испытывают они. Я прислушался к своим, Нет, до сих пор пусто, и если я не могу работать от чистого сердца, я могу имитировать все внешние признаки. Все нормально, учитель, не беспокойтесь. Конечно, у крепыша больше, чем у вас, и от этого немного больно, и он более ненасытен. Игриво надула губки ведьма, явно меня дразня. Но вы более страстный, и как это можно сказать, вы более заботливый и чувственный. Да, неподдельно удивился я. Чего-чего, а такой характеристики я о себе не ожидал. Да, вам действительно не все равно, как я себя чувствую и получаю ли я удовольствие. Августина провела ладонью по моей щеке и поцеловала меня в носик. Крепыш же просто удовлетворял свою похоть. А почему ты его крепышом зовешь постоянно? Ну, он не представился, а сейчас храпит. Это вы, учитель, любите поговорить и рассказать что-то интересно. Ведьма игриво постреливала глазками, улыбаясь одними губами. Так ты выйдешь за него? Конечно, обязательно пойду за него. Он сильный, крепкий, домовитый, дом построим, хозяйством обзаведемся. А там и детей заведем, они живут дольше людей, точно позаботятся обо всех. И я не совсем Белоснежка, иначе бы со мной не возились, значит чему-то от вас научусь. А про детей ты уверена? Видела я один эликсир, он должен помочь, а если нет? Августина игриво обнажила плечико. Вы же выручите меня, учитель. Понятно, Августине все нравится, на мнение Белоснежки мне похуй. Осталось узнать мнение цвергов и можно расставить приоритеты в моем плане. А там уже к Зигмунду зайдем, дождемся мачеху Белоснежки, а уже заполучив зеркало станет проще. Зигмунд считал себя везучим сукиным сыном. 2 года назад он сумел не только выжить, когда на их отряд напали волки, большая голодная стая, которой было плевать на потери, но и сумел заключить очень выгодную сделку с малым народцем, который жил в горах. Зигмунд до сих пор поражался своей выдержке и наглости, когда на целый сундук изумрудов лишь повел бровью и сказал, что за это можно купить не больше тележки муки или 2 телег свеклы. Самое удивительное было то, что ему поверили и стали таскать настоящее богатство из недр земли. Зигмунд не был идиотом и быстро вовлек в это дело всю свою семью. Разлетевшись по всем городам, ушлые торгаши стали продавать ювелирным дворам и знати по чуть-чуть камней и золота, обменивая это на товары для малого народца. Зигмунд не был идиотом, он отлично понимал, что если он попробует продать все и сразу, его просто убьют и все отберут. А так, напрягаться ради парочки камней никто не стал. Эх, если бы они только знали. План Зигмунда был прост. 3 раза в год продавать повозки полные припасов малому народцу, набрать достаточно кладов и потом жить в свое удовольствие, может даже прикупит себе замок и станет достопочтенным ярлом. Наемники охотно брали плату золотом и камнями. Зигмунд не был идиотом, поэтому в подвале своего дома держал лишь 2 сундуков, остальное активно прятал по лесам и оврагам в виде кладов. Его каждый раз трясло, когда он проходил досмотр на въезде в город, вдруг какой-то камешек затерялся и его поймают, и догадаются. Но пока все шло согласно плану. Вот и сегодня его караван двигался в точку встречи. Его сопровождали наемники, которые не первый год ходят с ним, по 3 на каждого карлика, чтобы наверняка. Зигмунд не был идиотом, и понимал, что если разозлит карликов, они сметут всех, но он надеялся, что успеет вскочить на лошадь и убежать, пока наемников будут убивать. Зигмунд старался, как можно лучше скрыть свои дела от головорезов, а то, кто его знает, что им придет в голову, но другого выхода не было. Они всегда стояли в стороне, пока он тихим голосом вел дела с малым народцем, стараясь не показывать содержимое сундуков.